то есть с теми вредителями, которые носят в своем кармане партийный билет и громче других кричат, что они защищают интересы и линию партии. Этот доклад был опубликован отдельной брошюрой под заголовком «Уроки вредительства. Диверсии шпионажа японо-немецких троцкистских агентов». Молотов не только подписывал после Сталина многие из проскрипционных списков, прибавляя нередко к своей подписи и матерную брань в адрес осужденных, он был инициатором многих арестов в аппарате СНК СССР. По его требованию были арестованы Ломов и Уханов, а также первый секретарь Уральского и Свердловского обкомов партии Кабаков и многие председатели облисполкомов. Были случаи, когда вместо санкций на тюремное заключение Молотов ставил рядом с некоторыми фамилиями зловещие буквы ВМН, то есть высшая мера наказания. В годы московских репрессий как рядовые коммунисты, так и многие из видных деятелей науки и культуры обращались не только к Сталину, а и к Молотову, Калинину, с просьбой защитить арестованных или подвергшихся несправедливым преследованиям людей. Особенно активно защищал видных советских ученых Капица. И многие из его усилий увенчались успехом, но не тогда, когда он обращался к Молотову. Так, например, подробное письмо Капицы Молотову с просьбой прекратить начавшуюся в печати недостойную травлю крупнейшего московского математика, академика Лузина, было доставлено обратно к Капице с резолюцией «За ненадобностью вернуть гражданину Капице» В. Молотов. Как известно, Хрущев был назначен первым секретарем ЦК Компартии Украины только в январе 1938 года, когда почти весь партийный и государственный аппарат этой республики уже подвергся разгрому. Главными дирижерами и руководителями погромной кампании на Украине были Молотов и Каганович. Во второй половине 30-х годов Молотов был, безусловно, вторым человеком в государстве и обладал громадной властью в стране. Один из советских музыкантов, Юрий Елагин, оказавшийся в эмиграции после Второй мировой войны, опубликовал в 1952 году книгу «Укрощение искусств». В ней описывается посещение Молотовым театра имени Вахтангова, в котором тогда работал Елагин. Как-то раз, вскоре после начала нового сезона, осенью 1938 года, я шел, как обычно, на очередной вечерний спектакль. По пустынной всегда в это время улице Вахтангова неторопливо шагали личности в штатских пальто и в военных сапогах, пытливо вглядываясь в каждого прохожего. У недавно выстроенного подъезда правительственной ложи стояло несколько автомобилей. В нашей раздевалке поразило меня молчание и серьезная обстановка, без обычных шуток и смеха. Я разделся и со скрипкой в руках направился к двери, ведущей в большой коридор. «Предъявите документы, товарищ!» Услышал я тихий, но очень уверенный голос. Тут только я обратил внимание на человека в синем костюме и в военных галифе, стоявшего у этой двери и проверявшего документы у всех входивших. Подавив возникшее у меня инстинктивно чувство внутреннего протеста, Я достал театральное удостоверение –